Карл Роджерс, 1902-1987, родился в религиозной семье. Он рано почувствовал себя одиноким и впоследствии был доволен, что в школьные годы не попал на консультацию к психиатру, так как тогда бы ему поставили диагноз шизофрении. Переходя из университета в университет, Роджерс в конце концов окончил Колумбийский университет, отказался от запланированной ранее карьеры священника и стал заниматься психотерапевтической работой, разрабатывая недирективный подход групповой психотерапии. В 1951 году в книге «Терапия, центрированная на клиенте» он изложил свои основные теоретические положения. Роджерс считал, что основная фигура в терапии – пациент, а врач лишь пособник. В это время он работал в Чикагском университете. В 1957 году он перешел в Висконсинский университет, где преподавал психиатрию и психологию. Там он был в конфликте с администрацией университета, ибо резко возражал против репрессий в отношении студентов. В 1963 году Роджерс ушел из университета и стал работать в Калифорнии. Его опыт психотерапевтической работы обобщен в монографии группы встреч и ряде других работ. Свою позицию невмешательства он подчеркивает цитатой из Лао Цзы: «Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе. Если я удерживаюсь от того, чтобы приказывать людям, они правильно ведут себя. Если я ничего не навязываю людям, они становятся сами собой». Роджерс считал, что главное то, что происходит внутри организма, и этот внутренний мир часто не соответствует внешнему. Главное не реальность, а то, как человек воспринимает реальность. Обычно поле опыта ограничено тем, что мы обращаем внимание или на опасность, или на приятное, вместо того, чтобы воспринимать все стимулы среды. Он выдвинул понятие конгруентности-неконгруентности. Конгруентность – это соответствие мира внутреннего миру внешнему. Тогда мои наблюдения совпадают с наблюдениями другого. Конгруентность – это соответствие чувств и их внешних проявлений. Маленькие дети демонстрируют высокую конгруентность. Они выражают свои чувства сразу и всем существом, поэтому быстро переходят из одного эмоционального состояния в другое. Полное выражение чувств позволяет им быстро завершить ситуацию, и они не хранят в себе эмоциональные отходы предыдущего опыта. «Когда я голоден, тогда я ем. Когда я устал, тогда я сижу. Когда я хочу спать, я сплю». Эта дзен-буддистская формула лучше всего показывает, что такое конгруентность. Наблюдая за детьми до 5 лет, можно заметить, как постепенно формируется неконгруентность. А вот пример, взятый из рассказа одного из моих подопечных. «Как-то я гулял со своими детьми 4 и 9 лет. К нам подошел сосед с авоськой, наполненной мандаринами. Старший сын стоял и с вожделением смотрел на мандарины, но молчал. Младший же спросил: «Дядя Ваня, а что у тебя в сетке?» Можно подумать, что этого не было видно. Далее диалог развивался следующим образом. «Дядя Ваня, мандарины». Сын: «Дядя Ваня, а я люблю мандарины». Вместо «дай мандарины». Дядя Ваня дает ему несколько мандаринок. Сын их быстро съедает, не делясь со старшим братом, и опять обращается к дяде Ване. «Дядя Ваня, а я уже съел мандарины». Вместо «дай еще». Позже он стал воспитанным и больше так себя не вел, но зато потерял остатки конгруентности. И тогда довольно часто люди говорят одно, думают другое, чувствуют третье,

каждый член группы идет к все большему восприятию своего собственного бытия, эмоционального, интеллектуального и физического как такового, включая и потенциальные возможности. В результате личность становится более устойчивой в работе, взаимоотношениях и тому подобное. Развитие обратной связи приводит к тому, что человек начинает понимать, как он выглядит в глазах других. Появляется свобода отношений, и коммуникативность улучшается. Перед личностью возникают новые возможности, появляются новые мысли и направления. Нововведения становятся скорее желанными, чем угрожающими. Навыки общения, полученные в группе, переносятся на отношения с близкими, подчиненными, начальниками. Заслугой Роджерса является то, что он в деталях разработал групповой процесс. Этапы, описанные им, прослеживаются и в других методиках. Другие исследователи выделяют меньше стадий, но его подход лучше отражает суть дела. Первое. Ознакомление. Руководитель заявляет, что эта группа с необычайно большой свободой и что он не берется дать прямые ответы на имеющиеся вопросы. Возникает период смущения, вежливых контактов, молчания. Все это ведет к тому, что люди в течение нескольких часов будут задавать себе примерно такие вопросы: кто будет нами руководить, кто нам будет говорить, что делать, кто отвечает за нас, какова цель группы. Второе. Сопротивление. Участники группы пытаются скрыть свои чувства, иногда имеет место амбивалентное отношение. Третье. Описание прошлых чувств. Постепенно люди начинают рассказывать о себе, и начинается дискуссия. Ее участники становятся все более откровенными. Четвертое. Выражение негативных чувств. Первые чувства всегда негативные. Чаще всего это негативная реакция на руководителя за то, что он не хочет брать на себя ответственность за ведение группы. Выясняется, что сказать «я тебя ненавижу» легче, чем сказать «я тебя люблю». Пятое. Выражение и исследование личностно значимого материала. Этот этап связан с предыдущим. Так как гнев и негативные чувства не вызвали катастрофических последствий, люди начинают рассказывать о себе то, что никогда не рассказывали бы даже близкому другу. Шестое. Выражение непосредственных межличностных чувств. Появляется обратная связь. Это могут быть и положительные, и отрицательные чувства, но они создают климат доверия. Седьмое. Развитие излечивающей способности группы. Постепенно становится очевидным терапевтическое влияние группы. Один старается помочь другому. Восьмое. Самовосприятие и начало изменений. Больные начинают себя критиковать. Девятое. Разрушение фасада и психоаналитических защит. Не всегда это приводит к чувству радости. Иногда развивается подавленность от осознания того, что неверно жил. Десятое. Конфронтация. По Роджерсу это вариант обратной связи, когда дают негативную информацию друг о друге. Одиннадцатое. Помогающие взаимоотношения. Этот этап развивается при успешном завершении предыдущего. Человек становится восприимчивым к критике. Он начинает понимать, что эта критика не против него, а за. Двенадцатое. Выражение позитивных чувств и близости. Начинает меняться поведение в группе, наступает успокоение, иным становится даже тон голоса. Исключаются самокопание и садизм. Роджерс неоднократно подчеркивал свою позицию невмешательства в работу группы. «Мне группа напоминает организм, имеющий чувство собственного самоуправления. Подобно тому, как лейкоциты узнают бактерии и движутся к ним, так и группа узнает нездоровые элементы в процессе своего развития, фокусируется на них, очищается от них или элиминирует их и двигается по направлению к тому, чтобы стать здоровой группой. В этом я вижу мудрость организма. Я не ставлю целей для группы. Для меня также не имеет значения, как мой стиль поведения выглядит в глазах другой личности. Хотя я знаю по опыту, что временами выгляжу подозрительно для врача другого стиля. Основной задачей руководителя Роджерс считает создание эмоционального климата в группе. Я не думаю, что может что-то случиться. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что мое спокойствие и отсутствие желания руководить имеют освобождающее влияние на других. Я слушаю, как могу, каждого индивида, который выражает себя, не имеет значения, поверхностно или глубоко. Для меня ценен индивид, который говорит, хотя бы потому, что говорит, и тем самым заслуживает внимания. Безусловно, он чего-то стоит, раз что-то выражает. Этим я придаю значительность личности. Я сосредоточен на члене группы, который говорит, и меня интересуют не сами детали его ссоры с женой или его трудности на работе, или его несогласие с тем, что было сказано в группе, а то, какое это значение для него имеет сейчас, и то, какие чувства у него вызываются. Именно этим значением и чувством я хочу найти ответ. Я хочу сделать психологический климат безопасным для индивида. Я хочу, чтобы он почувствовал, что если он рискнет сказать что-либо сугубо личное или абсурдное, будет, по крайней мере, один человек, который его уважает достаточно, чтобы выслушать и прислушаться к такому состоянию, как достоверному выражению самого себя. Я знаю, что никто не может защитить его от боли нового инсайта или от боли честной обратной связи от других. Тем не менее, мне бы хотелось, чтобы индивид чувствовал, что бы ни случилось с ним и в нем, я буду с ним в момент радости и боли или в комбинации этих состояний в момент роста. Врач должен решать собственные проблемы в группе. Если этого не делать, то перестаешь слушать, что происходит в группе, или группа улавливает настроение врача и думает, что она ни в чем не виновата. Роджерс пытается предостеречь руководителя группы от ошибок. Первое. Необходимо настороженно относиться к тем личностям, которые, эксплуатируя интерес публики к групповой терапии, надеются быстро приобрести популярность. Второе. Руководитель менее эффективен, когда он толкает группу, манипулирует ею, пытаясь управлять в своих невысказанных целях. Третье. Есть руководители, которые оценивают успех или неуспех группы по ее драматичности. Он считает людей, которые плачут или раскрываются. Это ведет к ложной оценке. Четвертое. Следует придерживаться одной единственной линии в групповом процессе. Пятое. Нельзя быть руководителем, если собственные проблемы столь велики, что все время толкают его в центр группы. Ему надо быть не руководителем, а участником. Шестое. Не рекомендуется быть руководителем тому, кто часто дает интерпретацию мотивов или причин поведения членов группы. Если они не точны, то не помогут, если точны, то приведут к ухудшению. Седьмое. Руководитель не должен сдерживать свое эмоциональное состояние в группе. Ему не следует считать себя экспертом, который способен анализировать групповой процесс и реакции членов. Роджерс в деталях рассматривает социальные отношения и в этом плане поднимает проблему одиночества, в которой выделяет два аспекта. Первое. Одиночество как основная часть человеческого существования. Вы можете никогда не узнать обо мне, а я о вас. В этом плане обособленность есть основа для творческого самовыражения. Если человек боится такого одиночества, то это свидетельствует о его духовной пустоте. Второе. Одиночество, которое часто не осознается личностью и проявляется тогда, когда она теряет что-то из своего фасада. Каждый человек знает, что его будут любить, если он будет вести себя определенным образом, а сам он, как таковой, никому не нужен. Поэтому он начинает формировать скорлупу внешнего поведения. Эта скорлупа может быть относительно тонкой, и он понимает, что роль, которую он сознательно играет, совсем отлична от его сущности. Но она может стать грубой, как броня, за которую он себя принимает, забывая свою внутреннюю суть. Человек боится быть самим собой перед самим собой. Он уверен, что никто не сможет принять спрятанную за броней защит противоречивую сущность и полюбить его. Так вот, когда идет атака на эти защиты и разрушается броня, развивается глубокое чувство отчуждения от других, другие же эту броню не сняли. И делается дополнительная попытка укрепления брони. Об этом одиночестве индивид редко осведомлен. Итак, одиночество существует на многих уровнях и бывает разной степени. Острее всего оно у индивида, который обнаруживает себя в состоянии самого себя и уверен в том, что не будет в таком состоянии принят миром. В группе он открывает свое одиночество и излечивается от него. В процессе терапии, как считает Роджерс, следует говорить не о терапевтическом эффекте, а о росте личности. Он предлагает опираться на стремление индивидуума к росту, здоровью и приспособлению. Лечение – освобождение клиента от защит для нормального роста и развития. Этот метод больше акцентов делает на эмоциональные аспекты ситуации, нежели на интеллектуальные, и опирается больше на непосредственную ситуацию, чем на прошлое индивида. Роджерс всю свою жизнь занимался клинической практикой, но вместо традиционного «пациент» он использует слово «клиент». Клиент – это тот, кто нуждается в услуге и полагает, что сможет это сделать сам. Пациент – это тот, кто нуждается в помощи и обращается за ней к профессионалам. В представлении о клиенте содержится идея равенства, отсутствующая в представлении о пациенте. В этом отношении терапия Роджерса сродни бихевиоральной, но при поведенческой терапии новые формы поведения выбираются врачом, а у Роджерса эти формы выбирает клиент. Его критиковали, но он к этой критике относился спокойно. Его методы как нельзя больше подходят демократически настроенным людям, для которых равенство является незыблемой основой существования, и гнет врача они переносят плохо. Человек так или иначе идет к смерти. Болезнь – это короткий, прямой, энергоемкий и эмоционально неприятный путь, на котором то и дело падаешь в пропасти обострений, на тебя сваливаются глыбы огорчений. Здесь нет ни минуты покоя. Вся жизнь заполнена посещениями врачей, сдачей анализов и пребыванием в многочисленных стационарах. И все время слышишь дыхание смерти за своей спиной и чувствуешь ее запах, и в конце концов уходишь в небытие. И после тебя остается пухлая, многотомная история болезни, которая, возможно, поможет кому-то из врачей защитить кандидатскую диссертацию, но скорее будет сожжена через 25 лет, когда истечет срок ее хранения. Путь самоактуализации – это длинная, обходная, энергоэкономическая и эмоционально приятная дорога. Здесь и плоды творческих успехов, и цветы радости и любви. На этой дороге гарантировано бессмертие. И хотя ты рано или поздно лишишься своего тела, дух твой останется в твоих трудах. В этом свете идеи Маслоу и Роджерса заслуживают более пристального изучения и внедрения